Вы не припоминаете их фамилий? Нет, конечно, даже Лаура не знала их всех по фамилиям. Вы ревновали? Вителли вздохнул. Целые полчища Руджери разгуливают сейчас по земле. Загляни в самый неприметный закоулок, и даже там ты найдешь дураков. Инспектор Руджери, сказал он с едва заметным раздражением, наклонившись вперед и заложив руки за пояс, если вы таким образом спрашиваете меня, любил ли я Лауру, мой ответ — да. Сейчас, когда я говорю с вами, ответ остается тем же, завтра он тоже не изменится. Если вы спрашиваете, был ли я влюблен в Лауру, мой ответ — нет. Вы, конечно, думаете, что я вам лгу. Вы просто не можете поверить, что молодой человек, каким я был тогда, мог испытывать к такой девушке, как Лаура, одни только братские чувства. Должен вас успокоить. Дело в том, что я тогда был влюблен в другую женщину. Да, господин инспектор, и я уже готов был бросить ради нее семинарию, но вышло иначе. Я остался священником. Можете сколько угодно наводить справки, если вам интересно. Я вовсе не стремлюсь скрыть эту историю. Мне даже кажется, что человек непременно должен испытать на себе, что такое любовь, если хочет в дальнейшем давать советы другим. Могу ли я теперь вернуться к истории Лауры? «Прошу вас», — пробурчал Руджери. Епископ отвел взгляд от полицейского. «Среди всех этих наследников, — продолжал Вителли, снова усаживаясь в кресло, — попадались чувствительные натуры. Особенно опасными мне казались В и К. Как-то вечером, сидя на тротуаре, Лаура призналась мне, что забеременела. Они встретились на ночном празднике в Риме, и она даже не знала фамилии этого парня. Потом она разыскивала его, но так и не нашла. Впрочем, она не так уж стремилась его найти. Ей было 19 лет, у нее не было денег, не было профессии. Я потом часто задавался вопросом, сказала ли она мне тогда всю правду? Действительно ли она не знает, как зовут отца ее ребенка? Это мог быть, например, один из наследников, который запугивал ее, угрожал ей, чтобы заставить молчать. Семья Лауры отличалась рабской религиозностью и восприняла случившееся как трагедию. Они опасались гнева Божьего, а я в то время только что принял сан, и мне удалось немного унять их страхи. Лаура рожала дома, и ее дочку Габриэлу тут же отдали в приют, чтобы скрыть от соседей и от наследников. Так приказал отец Лауры. 6 лет спустя Лаура решила выйти замуж за Анри Валюбера. Еще раньше я познакомился с Анри во время его учебы во французской школе, и это я представил их друг другу. Лаура умоляла меня, чтобы я не говорил ему о Габриэле, уверяла, что через какое-то время сама ему все расскажет. Я, конечно, не был уверен, что эта ситуация придется Анри по душе, но я не одобрял решение Лауры. Мне не нравилось, что Габриэле суждено оставаться в тени. Но ведь именно матери и никому другому надлежало распорядиться ее судьбой, верно? За несколько дней до отъезда в Париж Лаура зашла повидаться со мной. Это было поздно вечером в 100 километрах от Рима, в церкви, где я служил тогда. Она просила, чтобы в ее отсутствие я позаботился о ее дочери, говорила, что может ее доверить только мне, что девочка знает меня с первых дней своей жизни. Лаура говорила так проникновенно, и я, разумеется, согласился. Мне даже не пришло в голову отказаться. По согласованию с Лаурой я выбирал для Габриэлы лучшие школы и устраивал так, чтобы она жила и училась поблизости от приходов, куда меня назначали. Когда я получил назначение в Ватикан, то перевез ее в Рим —